Ее муж бывал иногда как-то странен и даже страшен. Шумел, бранился, пел песни и, должно быть, говорил очень дурные слова, потому что обе тетушки зажимали ему рот руками и пугали, что дедушка идет, чего он очень боялся и тотчас уходил от нас. Вторая приехавшая тетушка была Аксинья Степановна, крестная моя мать. Это была предобрая. Нас очень любила и очень ласкала, особенно без других. Она даже привезла нам гостинца, изюма и черносливу. Но отдала тихонько от всех и велела так есть, чтобы никто не видал. Она пожурила няньку нашу за неопрятность в комнате и платье, приказала переменять чаще белье и погрозила, что скажет Софье Николаевне, в каком виде нашла детей. Мы очень обрадовались ее ласковым речам и очень ее полюбили. Одно смутило меня. Приказанье есть потихоньку подаренные ею лакомства. Мать и отец приучали меня ничего тихонько не делать. И я решился спрятать изюм и чернослив до приезда матери. Третья тетушка — Елизавета Степановна, которую все называли генеральшей, приезжала на короткое время. Эта тетушка была пригордая и ничего с нами не говорила. Она привезла с собою двух дочерей, которые были постарше меня. Она оставила их погостить у дедушки с бабушкой и сама дня через три уехала. По-видимому, пребывание двух двоюродных сестриц могло бы развеселить нас и сделать нашу жизнь более приятную. Но вышло совсем не так. И положение наше стало еще грустнее, по крайней мере, мое. Я очень видел, что с ними поступают совсем не так, как с нами. Их и любили, и ласкали, и веселили, и угощали разными лакомствами. Им даже чай наливали слаще, чем нам. Я узнал это нечаянно, взявши ошибкой чашку двоюродной сестры. Девочки эти, разумеется, ни в чем не были виноваты. Они чуждались нас, но как их научали и как им приказывали, так они и обходились с нами. Я пробовал им читать, но они не хотели слушать и называли меня дьячком. Они были в доме свои. Вся девичья и вся дворня их знала и любила. И им было очень весело. А на нас никто и не смотрел. Я часто слышал сквозь дверь в коридоре шепот и сдержанный смех, а иногда и хохот и возню. Евсеич сказывал мне, что это горничные девушки играли с барышнями и прятались за сундуками в перинах и подушках, которыми был завален по обеим сторонам широкий коридор. Евсеич предлагал и мне поиграть. И мне самому иногда хотелось, но у меня недоставало для этого смелости. Да и мать, уезжая, запретила нам входить в какие-нибудь игры или разговоры с багровской прислугой. Евсеич в продолжении этих тяжелых пяти недель сделался совершенно моим дядькой, и я очень полюбил его. Я даже читывал ему иногда детское чтение. Однажды я прочел ему повесть о несчастной семье, жившей под снегом. Детское чтение, часть первая. Выслушав ее, он сказал: «Не знаю, соколик мой», — так он звал меня всегда, — «все ли правда тут написано? А вот здесь, в деревне, прошлой зимою доподлинно случилось, что мужик, Арефий Никитин, поехал за дровами в лес, в общий колок. Всего версты 4, да и запоздал. Поднялся буран. Лошаденка была плохая, да и сам он был плох. Показалось ему, что он не по той дороге едет. Он и пошел отыскивать дорогу. Снег был глубокий. Он выбился из сил, завяз в долочке. Так его снегом там и занесло. Лошадь постояла, отдохнула, видно, прозябла, и пошла шашком. Да и пришла домой с возом. Дома Арефья ждали. Увидали, что лошадь пришла одна. Дали знать старости. Подняли тревогу. И мужиков с десяток поехали отыскивать Арефья. Буран был страшный. Сгини, видать. Поездили, поискали. Да так ни с чем и воротились. На другой день вся барщина ездила отыскивать и также ничего не нашла. Уж на третий день, совсем по другой дороге, ехал мужик из Кудрина. Ехал он с зверовой собакой. Собака и причуяла что-то недалеко от дороги и начала лапами снег разгребать. Мужик был охотник, остановил лошадь и подошел посмотреть, что тут такое есть. И видит, что собака выкопала нору, что оттуда пар идет. Вот и принялся он разгребать. И видит, что внутри пустое место, ровно медвежья берлога. И видит, что в ней человек лежит, спит, и что кругом его все обтаяло. Он знал про Арефья и догадался, что это он. Мужик поскорее прикрыл дыру снежком, пал на лошадь, да и прискакал к нам в деревню. Народ мигом собрался. Поскакали с лопатами, откопали Арефья, взвалили на сани, прикрыли шубой и привезли домой. Дома его в избу не вдруг внесли, а сначала долго оттирали снегом. А он весь был талый. Арефий от стужи и снегу ровно проснулся. Тогда внесли его в избу, но он все был без памяти. Уж на другой день пришел в себя и есть попросил. Теперь здоров. Только как-то говорить стал дурно. Вот это, мой соколик, уж настоящая правда. Коли хочешь, то я тебе покажу его, когда он придет на барский двор. С тех пор его зовут не Арефий, а Арева. Замечательно, что этот несчастный Арефий, не замерзший в продолжении 3 дней под снегом в жестокие зимние морозы, замерз лет через 25 в сентябре месяце при самом легком морозе, последовавшем после сильного дождя. Он точно так же ездил в лес за дровами в тот же общий колок. Также потерял лошадь, которая пришла домой, и также, вероятно, бродил, отыскивая дорогу. Разумеется, он измок, изяб, и до того, как видно, выбился из сил, что, наконец, найдя дорогу, у самой околицы упал в маленький овражек и не имел сил вылезть из него. Осенняя ночь длинна, и потому неизвестно, когда он попал во овражек. Но на другой день, часов в 8 утра, поехав на охоту, молодой Багров нашел его уже мертвым и совершенно окоченевшим.